Глава 6. Адель не обрадовалась появлению Кондрата. Она готовилась к экзаменам по небесной механике. Курс был трудный. Небесный механик, старичок, очень ученый и педант, спрашивал строго, а у Адели была расточительная привычка все экзамены сдавать только на отличное. «Друзья, вы выбрали неудачное время. Давайте встретимся через несколько дней». Я поднялся уходить. У нас с Аделью уже шло к разрыву, только мы оба еще не знали этого. Нам казалось, что трудная экзаменационная сессия — единственная помеха к продолжению ежедневных встреч. Но Кондрат остановил меня. Он не мог уйти, не высказавшись. Что Адель не способна внимательно слушать его, его не смущало. Она должна слушать, раз он того пожелал. Идея, какую он выскажет, несравненно важнее всех ее экзаменов и сегодняшних, и будущих. И он высказался. Без того вдохновения, каким воздействовал на меня, зато короче. Не думаю, чтобы новизна его идей захватила Адель, но, в отличие от него, она была хорошо воспитана. «Очень интересно, Кондрат. Я, конечно, смогу помочь вам как вычислитель, но только после экзаменов». Она сказала это так категорично, что Кондрат потускнел. С Аделью он вообще был сдержаннее, чем с нами. Первое время, естественно. Надолго скудных запасов его тактичности не хватало. Он ушел, а я задержался у Адели. Она со смехом сказала: «У нашего нового знакомого есть божество, которому он поклоняется. Это божество — он сам. Заботы других ему безразличны». Я уже немного глубже разобрался в характере Кондрата, чем Адель. В нем совершается наука ада. Она — его единственное божество, и он поклоняется только ей. Возможно, Мартин, но божество его выглядит мрачноватым. Мало радости поклоняться такой требовательной науке. Наверное, поэтому Сабуров сам выглядит хмурым и недовольным. Его товарищ Эдик гораздо приятней. Ты не знаешь, где он обретается? Могу специально для тебя разузнать. Кондрат с ним общается. Не надо. А теперь уходи. Честное слово, много работы. Я ушел. Потом была экзаменационная сессия. Адель сдала все экзамены с блеском. Я посредственно. Что выходило за межи специализации, то меня не захватывало. Я готовил себя в узкие профессионалы и утешался этим, когда получал тройки. А после экзаменов был праздничный вечер, и на нем сверкнула Адель. Студенты показывали свои артистические умения. Адель пела арии из оперет. Небольшой голос не очаровывал, но она привлекала внешностью, движениями, просто тем, что красиво стояла на сцене. Ни одной студентке так много не хлопали, как ей. У меня и на другой день болели ладони. Ко мне пришли Кондрат с Эдуардом. Я не видел Эдика со дня лекции про хаски. Он еще больше пополнел. Эдуард радостно сказал: «Совершил важное открытие на экзаменах. Духовная пища по эффективности обратно пропорциональна телесной. Чем больше я вгоняю в мозги духовных яств, тем более пустым ощущает себя мой желудок. Вот почему все ученые мужи выглядят истощенными». «Ну, по тебе не скажешь, что ты истощен». Мы с Эдиком сразу перешли на «ты». С Кондратом эта операция так быстро не совершалась. «Ты не уловил сути моего открытия», — важно сказал Эдуард. «Раз наполнение мозгов опустошает желудок, значит, надо нейтрализовать опустошение усиленной порцией еды. Вот почему я полнею от интенсивного интеллектуального труда». «Пойдемте к Адели», — нетерпеливо сказал Кондрат. «Экзамены кончились. Пора приступать к делу». Адель повстречалась нам около общежития. Она была одета по-дорожному, держала в руках чемоданчик. «Сегодня начинаем работу», — объявил Кондрат. «Сегодня я улетаю к родным в Ольштин», — сказала Адель, — «и вернусь к осенним лекциям. На меня не рассчитывайте». У Кондрата стал такой обалделый вид, что я не удержался от смеха. От неожиданности он терялся. Эдуард был человеком иного сорта. Он мигом показал, как преодолевать любые затруднения. «Отлично», — — бодро сказал он. — Сейчас вы докажете нам, Адель, что в вас таится научная знаменитость. Давайте чемоданчик, я понесу его обратно. Она отвела руку Эдуарда и сухо сказала. — Разве вы не слышали? Ровно через час я улетаю в Польшу. — Наука требует жертв, Адель. И масштабы жертв соразмерны величию успеха. В этом году ваши родные обойдутся без вас, а спустя 10 лет сами приедут сюда, на лужайку, где мы стоим, и будут любоваться тем, что вознесется тогда на этом местечке. Говоря все это, он широким жестом обводил кругом, а мы поворачивали голову, куда он показывал. Местечко было из захудалых, десяток кустиков сирени, нализавших один на другой, скамейки и, чуть подальше, 2 могучих вяза. Сама лужайка была как лужайка, заросшая травой площадка. В общем, любимый студенческий уголок. Днем здесь на травке штудировали записи и прослушивали магнитофонные лекции, а вечерами назначали свидания. Кондрат опять показал, что соображает туго. «Эдуард, что может здесь вознестись? Здание не построить. А если насадят деревья, так ведь через 10 лет они будут еще маленькие». Эдуард наслаждался нашим недоумением. «Друзья мои, наука требует не только жертв, но и воображения. Что до жертв, то все мы готовы их приносить. Адель сегодня покажет нам великолепный пример в этом смысле. Но с воображением у вас слабовато. Констатирую это с душевной скорбью. Памятник вознесется на этом месте. Вот что произойдет через 10 лет. «Умрет какая-нибудь знаменитость?» — поинтересовался я. «Не расшифруешь ли, кого собираешься умертвить?» «Познай самого себя», — так говорили греки. «Худо-худо у нас с самопознанием. Памятник воздвигнут нам 4, живым, а не мертвым, и, естественно, всемирно знаменитым. Без этого мрамора не дадут. Впереди на постаменте шагает Адель Войцехович, прекрасная, как Афродита, и мудрая, как Афина. В камне она получится еще красивее и умнее, чем в жизни. А за ней компактно мы 3. И надпись... золотые буквы, завитушки и все прочее, что именно на этом месте, именно в сегодняшний день, именно сразу после экзаменов 4 студентов начали совместное исследование, которое ошеломительно двинуло вперед человечество. Как вы думаете, Адель, понравится ли вашим родителям групповой памятник с вами в заглавной роли? Что до мраморных волос, линии фигуры и складок одежды, все будет по классу люкс, это гарантирую. Мы хохотали. Меня потом долго удивляло, что веселая шутка Эдуарда могла так подействовать на Адель. «Неси назад, Эдик», — она протянула ему чемоданчик. Я отметил про себя, что Адель, без полагающихся в таком деле церемоний, сама сказала ему «ты». «Поездка отменяется». «Вычислять будем у меня». Так началась наша совместная работа. И началась с неудач. Первый блин вышел комом. Идея Кондрата была слишком туманна, чтобы послужить практическим фундаментом. Она была именно идея, а не теория, даже не гипотеза. Она увлекла нас многими достоинствами: широтой, глубиной, интеллектуальным изяществом, философской гармонией. Можно еще подобрать таких красот, но превратить ее в математический расчет не удавалось. Это стало очевидно, когда Адель застучала длинными, как у пианистки, пальцами по своему калькулятору. Мы знали уравнение Прохаски, по которым невещественные объекты разбегаются в неподвижном беспредельном пространстве, а само динамическое пространство, непрерывно нарождаясь, еще более разбрасывает эти самые объекты, но из уравнений Прохаски не сумели вывести своих, ибо он описывал уже существующий пейзаж Вселенной, а мы хотели менять его. Принципиально разные подходы. Один древний мыслитель великолепно выразился: философы до сих пор только объясняли мир, а задача заключается в том, чтобы мир изменить. Прохаска тоже лишь объяснял реальный мир, а мы пожелали его переконструировать. и не хватило пороха. Собирались мы всегда у Адели. Кондрат жаловался, что в ее комнатушке нельзя ходить, а без непрерывного хождения у него и мысли плохо двигаются. Лучше бы трудиться в пустом лекционном зале или при хорошей погоде в парке. Мы не поддавались на упрашивания. Адель любила работать за столом, пухлый Эдуард чувствовал себя уютно на диванчике, а для меня комнатка Адели была родным местом, столько в ней выпало отрадных минут. Я закрываю глаза и снова вижу ту узкую комнату. Две боковые стены в сиреневых в полутон обоях, входная дверь, задернутая портьерой, и окно шире двери. А в окне, в оранжевой брусчатке, как в броне, главная университетская площадь, отделяющая общежитие от учебных корпусов. И в комнатке четверо. Адель за столом, Эдуард на диване, я на стуле возле стола, а Кондрат на любом свободном месте и всегда стоит. Это, он объяснял, дает некоторое впечатление ходьбы. Он хмуро молчит, выслушивает нас и сердится, что все это не так. Больше всех достается мне. Он почему-то придает особое значение каждому моему слову, а я слушаю вполуха и украдкой любуюсь профилем Адели. Я уже упоминал, что она тогда была далеко не той красавицей, какой ныне стала. Миловидная и только, говорили о ней не одни девушки, но и парни. Хотя профиль у нее и тогда был прекрасен. Ровная линия высокого лба, с легкой горбинкой нос, губы, похожие на красный цветок, и точно соразмеренный подбородок. В общем, древние скульпторы такие профили вытесывали у своих богинь. Говорю о хороших богинях. Бывали, кажется, и скверные. Для тех Адель моделью бы не послужила. Хорошо помню, как мы вдруг поняли, что ничего не выйдет из нашей попытки совершить научную революцию. Я сказал «вдруг», потому что ни разу до того мы не задумывались, сколь безмерно малы наши средства по сравнению с целью. Было чудовищное несоответствие между теорией восхождения Вселенной и попыткой применить эту теорию для конструирования нового генератора энергии. Мы так были увлечены своими мечтами, самый точный термин, что это несоответствие и отдаленно до нас не доходило. А в тот день дошло. Адель бросила вычислять и с досадой объявила: «Ничего не получится, пока мы не раскроем главную загадку. Почему вообще возникло пространство? И как можно влиять на его образование? У Прохаски об этом ни слова, и у нас не больше». Кондрат тоже понял, что от космологических теорий не просто перейти к технологическим делам, но не мог отречься от своей идеи. Кое-какие результаты все же получены. Мы теперь знаем, какую энергию можно получить от того, что пространство новообразуется. И не в масштабах Вселенной, а в ядерных превращениях внутри лабораторного механизма. Эдуард, он был далеко не такой вычислитель, как Адель, и ему всех раньше надоели бесперспективные расчеты, безжалостно опроверг Кондрата. Помнишь пословицу? «Ежели бы да кобы, да во рту росли бы бобы, то был бы не рот, а огород». Точная формула нашего исследования. Кабы скорость образования пространства увеличилась вдвое, то прирост энергии был бы такой-то, а ежели втрое, то другой. Если это называется результатом, то что называть переливанием из пустого в порожнее? Дорогой Кондрат, предлагаю прервать нашу работу. Летом слишком хорошее время, чтобы так бездарно его терять. Завтра отправляюсь в горы. На семитысячнике я поднимался, а восьмитысячники не покорял. Считаю это серьезным просчетом. Мы отложили работу до осени. Адель улетела в Ольштин к родным. Эдуард двинулся в Гималаи. Я провел отпуск на Тихом океане. В то лето мне представлялось, что наши совместные изыскания постигла окончательная неудача. Я встретился с Кондратом, и он подтвердил, что потерял надежду на успех. Встреча произошла в Туруханске, многомиллионном городе на Енисее. Нашу ракету, летевшую с тропических островов Тихого океана, задержали в Туруханске по навигационным причинам, и я воспользовался этим, чтобы познакомиться с городом. Уже давно не строят таких исполинов, как Туруханск. Он да Новый Бийск, оба возведенные в 21 веке, последние гиганты Сибири. Разрастанию заштатного городка Туруханска способствовало, что он стал административным центром Великой Северной магистрали, связавшей север Норвегии с Камчаткой. А когда железные дороги потеряли свое прежнее значение, еще больший импульс развитию города дало открытие в приенисейских краях уникальных рудных богатств. Туруханск меня не восхитил. Город как город, небоскребы, широкие проспекты, экзотические парки, вечерние гулянья на Енисее. Только золотые лиственницы, впадавшие в осеннюю дрему, да показанное ночью местным управлением земной оси красочное полярное сияние впечатляли. Ни такого густого золота деревьев, ни такой неистовой светопляски в небе в других городах не встретишь. В ресторане я увидел Кондрата. Собственно, не я его, а он меня. Я сидел за столом, он подошел, сел, кивнул, ткнул вилкой в закуску, прожевал и хмуро выговорил. «Здравствуй, Мартын. Ты что здесь делаешь?» «То же, что и ты. Ужинаю», — ответил я. «Ты же на Тихом океане». «Был». «Сейчас в Туруханске?» «Сейчас в Туруханске. Тебе не откажешь в наблюдательности». «Перестань ерничать. Что за привычка надо всем издеваться?» «Иронизировать, а не издеваться», — поправил я. «И не надо всем, ты преувеличиваешь». «Я здесь живу», — сообщил он. «В Туруханске? Влечет к большим городам?» «Не ожидал». «Не влечет, нет. Я здесь учился. А родной дом на Курейке. Слыхал, наверное? Речка небольшая, около 1000 километров, но красота». «Мартын, поедем со мной. Еще 2 недели до учения. Метеорологи обещают у нас небывалую осень. Теплынь, тишина. Будем грибы собирать, удить рыбу. Ты знаешь, какая рыба? Нельма, муксун, хариус. Попадается и осетр. От одних названий во рту слюна. Не пожалеешь». Я еще не слышал от Кондрата столь зажигательной речи. Даже когда он излагал свои космогонические идеи, у него так не светились глаза. «Мы ведь хотели собраться пораньше, чтобы поработать еще над идеей», — напомнил я. Он вмиг потускнел. У него была своеобразная внешность, черные лохмы прикрывали 2/3 могучего лба, скуластые щеки, выдвинутые вперед 2 подушками, почти поглощали собой незначительный нос, широкий рот окаймляли слишком тонкие губы, а подбородок вообще не годился для такого массивного лица, слишком маленький, к тому же и округлый. Тонкие чувства, нежность, ласку, тихое удовольствие, вежливое неодобрение таким невыразительным лицом не изобразить. Да он и не старался их изображать, они были ему не по душе. Уже при первой встрече с Кондратом меня поразили его глаза. Они легко вспыхивали и погасали, то расширялись так, что становились огромными, то суживались до щелок. Ярко-голубые на темно-кожем лице от предков эвенков, и таких прародителей Кондрат отыскал в своей родословной, в минуты крайних чувств его глаза вдруг меняли свой цвет. Это звучит фантастично, но в воспоминании я вижу со всем ощущением реальности не схожее разных Кондратов, безмятежно голубоглазого и почти черноглазого. И все это его родные краски, не моя придумка. В Туруханском ресторане он поглядел на меня потемневшими глазами и буркнул. «Ну и езжай, коли торопится. Собирайтесь втроем, без меня. Без меня вам будет интересней». «Почему такая опала на нас?» «Не опала, а трезвая оценка ситуации». «Не потерял ли ты веры в свою идею?» «Не я, а вы. Не было у вас настоящей веры, не появилось и старания. Ты больше заглядывался на Адель, чем размышлял о проблеме. Эдуард про себя прикидывал, как бы отбить ее у тебя, а она только бездумно вычисляла и была довольна, что два таких парня не отрывают от нее глаз. Не хотел говорить, но раз уж к слову, никогда не прощу тебе. Чего именно? Того, что заглядывался на Адель? И этого. Напрасно ухмыляешься. Адель все равно тебе не достанется, ты не про нее. И она не годится для тебя. Я чувствовал, что разговор должен кончиться ссорой. В отличие от Кондрата, я еще пытался сдерживаться. Разреши, мой милый, мне самому определять, кто и что мне годится. В твоих советах я не нуждаюсь. Он распоясался. Впервые я видел его таким сердитым. Впоследствии выпадали сцены и поскандальней. «Ты слепец!» — воскликнул он. «Как можно так себя не понимать? Ты же талант! Ты способен на такое!» «Ни от Эдуарда, ни от твоей смазливой Адели настоящей помощи не ждал и не жду. Выполнять указания, приобщаться к идее — это они, да. Но ты, сколько великих умов, погубил шаблон создавать семью. На глазах тривиально гибнешь. Как это терпеть, я спрашиваю?» «И не терпи», — холодно посоветовал я. «Выходи из себя, рви волосы, проклинай человеческую природу, осуждай тривиальность любви мужчины и женщины, но делай это про себя. Я не из тех, к кому безопасно лезть в душу грязными сапогами. Тебе понятно, дорогой Кондрат?» «Грязные сапоги. Вот как ты это понимаешь. Ладно, твое дело. Но когда-нибудь сам об этом заговоришь со мной. Не в Курейке ли, куда приглашаешь меня погостить? Слишком короткий срок, чтобы отделаться от шаблона заводить семью. Отменяю приглашение». Он встал. «Нечего тебе делать на такой реке, как Курейка». Я не пытался его задержать. В столице я пошел к Адели, которая вернулась из Ольштена за день до меня. Она очень смеялась, когда я рассказал, как мы хорошо поговорили с Кондратом в Туруханске. Все-таки замечательный он человек и во многом прав. «Какую же правоту ты заметила в этом замечательном человеке?» Она мотнула головой. Ей очень шло, когда тяжелые густые волосы закрывали на секунду лицо и потом снова, как приглаженные, ложились на плечи. «Нет, ты подумай, Мартин, влюбляться, рожать, забыть о себе ради детей. Неужели человек появляется на свет только ради того, чтобы продолжить цепь кровных родственников? Кондрат отрицает общечеловеческий шаблон ради чего-то высшего в себе. Это не может не покорять. Еще никому из великих людей обзаведение семьей не мешало достичь величия», — неосторожно возразил я. «Она лучше меня изучила биографии великих людей науки. Ты уверен в этом? А почему оставались холостыми Архимед, Платон, Ньютон, Декарт, Спиноза, Кант, Лейбниц, Руссо, Гоголь? Нужны еще имена?» Я попытался внести в разговор веселую нотку. «Мало ли что было в древности. Тогда заботы о семье ложились на плечи беднякам таким непосильным грузом, что было не до науки. Но ты меня пугаешь, Адель. Неужели и тебя прельщает отказ от человеческого шаблона любить, быть любимой, иметь детей?» Она смеялась. «Я не великий человек, как он и ты сам, если верить его мнению о тебе. И трудно уклониться от шаблона влюбленности, когда двое так заглядываются на тебя. Цитирую Кондрата в твоем изложении. Кстати, разве Эдуард мной увлечен? Он больше подшучивает надо мной, чем сыплет комплиментами. На шаблон ухаживания не похоже». «Между прочим, Адель, хоть Кондрат и провидит во мне что-то великое, ни от одного из хороших человеческих шаблонов не откажусь. И меня устраивает, что и ты от них не отрекаешься. Ты понимаешь меня?» Она стала серьезной. «Не надо, Мартин. Раньше закончим университет. Наберись терпения». «Терпение — продукт, скоро портящийся», — грустно пошутил я. Таким был наш разговор после каникул. Я набрался терпения и ждал. Впрочем, и мне вскоре стало не до любви. Предпоследний курс университета всегда самый трудный, а этот для меня оказался трудным особенно. В тот год открыли ротоны, и мне предложили специализироваться в экспериментальной ротонологии. Дело было из тех, что захватывает душу и время. У Адели и Эдуарда тоже хватало своих забот. Кондрат не показывался на люди. За всю эту зиму мы ни разу не встречались.